Второе. «Просыпайся!» — Надя трясла ее за плечо. Ласка свернулась калачиком, но напрасно. Надя больше не была наемником, но по-прежнему хорошо умела убеждать. Надя начала толкать ее под ребра. Когда та закрылась одеялом, Надя пихнула ее в живот. Ласка посмотрела на свою мучительницу. «Надеюсь, это что-то действительно важное. Тебе понравится». Она присела в изножье кровати, конструкция которой была довольно знакомой, кровать Муджи для самостоятельной сборки, идентичная тем, которую выпускала фабрика, что они освобождали той ночью, когда встретили Сета и так далее. Схему такой кровати можно было загрузить откуда угодно. Производство явно было ушельским. Кровать едва скрипнула под весом Нади. Ласка потерла глаза кулаками и с трудом села, пытаясь сконцентрировать взгляд на Наде, которая, на удивление, впервые изменила нейтральное выражение лица на самодовольную ухмылку. «Что надо?» «Вот, возьми». Она протянула Ласке пластмассовый бокал на длинной ножке, еще теплый, после принтера, затем нагнулась и поигралась с чем-то у подножия кровати, что-то щелкнуло и хлюпнуло. Она подняла невероятную бутылку шампанского, настоящего шампанского с метками «Standard & Poor's» и «Moët Chandon», которые она запомнила по новогодним праздникам у кузенов «Редуотер». С помощью какого-то Т-образного инструмента темно-зеленого цвета она ослабила пробку с таким изяществом, какое Ласка еще ни разу не видела при обращении с шампанским, затем наполнила свой бокал и еще один, который подняла с пола. Они чокнулись. В паре с бывшей наемницей Ласка пила винтажное шампанское в 7 утра, сидя в малюсенькой ушельской комнате в одном из десятков помещений, наспех сооруженных вдоль стропил огромного заброшенного цеха за пределами Саут-Бенда. И самое странное, все казалось довольно логичным. «С документами все в порядке?» Надя выпила остатки шампанского, на миг замерла, ощущая, как оно скатывается вниз по гортани, оскалилась, как волк, выкинула бокал из окна и принялась с жадностью пить прямо из бутылки. Остановившись на мгновение, когда до них откуда-то снизу, с пола цеха, донесся звон разбившегося стекла. «Поздравляю, Зотта, ты теперь богатая дама». Эти несколько месяцев, когда юристы Нади до седьмого пота работали в судах Онтарио, оказались очень трудными. Затем дело дошло до федерального суда. Дважды Надя исчезала на несколько недель, направляясь неведомо куда, чтобы давать показания под присягой в рамках программы по защите свидетелей, которая предположительно должна была обеспечивать все меры предосторожности. Однако Ласка была уверена, что Надя полагалась больше на свою оперативную безопасность, чем на профессиональный кодекс программы по защите свидетелей. Перед первой поездкой Надя села рядом с Лаской и рассказала во всех леденящих кровь деталях о том, что за ними охотятся армии наемников, наделенных практически безграничными полномочиями и ресурсами. На их поиски были направлены обширные сети наблюдения, анализировавшие каждый пакет, который проходил через основные магистральные каналы ушельцев, через узлы дефолтного мира с наибольшим количеством подключений. В этих пакетах выполнялся автоматический поиск огромного количества ключевых слов, всего, что могло хоть отдаленно характеризовать Ласку или ее предыдущий доступ к сети. Данные брались из неизмеримо огромных баз данных собранного сетевого трафика. В поисках Ласки боты наблюдения анализировали гигантские объемы данных, пытаясь отыскать в них свойственные Ласке особенности набора текста, порядок посещения любимых сайтов, примеры использования ею грамматики, синтаксиса и пунктуации. «Это вовсе не радиационный фон наблюдения», — сказала Надя. «Это пучок сфокусированных лазеров. Когерентное излучение, понимаешь? Даже с теми бюджетами, которые они тратят на всякие там шпионские штучки, они не могут уделять каждому такие ресурсы. Ты в эксклюзивном клубе». Как объясняла Надя, верхняя часть стратосферы была набита дронами высокого разрешения, призванными сличать ее походку и лицо. Ну, окажись она настолько глупой, что ходила бы с задранной к небу физиономией, Каждый биологический военный датчик раннего предупреждения был ориентирован на поиски ее ДНК. Каждый второй встречный мог оказаться агентом под прикрытием, который мог бы безбедно жить следующие 10 лет, если бы получил вознаграждение за пойманную ласку. Если ты пытаешься напугать меня, то тебе это удалось. Но зачем? Я сказала тебе, что никуда не уйду, пока наша денежная сделка не будет окончательно и бесповоротно завершенной. Я буду здесь, когда ты вернешься. Ты меня с кем-то путаешь, мисс Ласка. Я рассказываю тебе все это не потому, что переживаю, что ты убежишь, и я тебя не найду. Я просто боюсь, что ты сбежишь и будешь поймана кем-то, кто больше и умнее, чем мы с тобой вместе взятые. Я хороший специалист, но дело здесь в подавляющем количестве наших оппонентов и их безграничном бюджете. Твой отец уверил своих братьев, что если ты сможешь довести этот план до логического конца, он повлечет за собой угрозу недобросовестности со стороны всех, находящихся в их подчинении. Каждый Зота знает, что только самых старших может ожидать получения наследственного состояния, а младшие братья и сестры будут обречены на значительно менее обеспеченную жизнь. Поэтому у них возникает соблазн стать ушельцами. Если они смогут нанять помощь и доказать что-нибудь в суде, это потрясет устои. Что ты хочешь сказать? Боюсь, что нас обеих сделают примером для других. Если они смогут это остановить, то сделают все возможное, даже если это будет стоить больше, чем они готовы потерять. Хорошие новости в том, что у меня есть надежные сведения о наличии плана «Б» на тот случай, если первый план не сработает. Они попытаются сделать вид, что ничего не произошло, и более не привлекать внимания к этой проблеме. Думаю, что если мы будем дисциплинированно придерживаться принципов оперативной безопасности, то обе уйдем отсюда с тем, что нам нужно. Среди ушельцев Саут-Бенда Ласка испытала на себе новую разновидность плена. Ее кожа стала на 3 оттенка темнее. Для этого ей пришлось каждое утро принимать особые таблетки, от которых кожа трескалась и покрывалась пятнами. На кончиках пальцев ей пришлось носить специальные интерфейсные поверхности, которые выглядели очень ненатурально и были сами по себе ужасно неудобными, но гарантировали, что она не оставит никаких отпечатков пальцев. Она носила цветные контактные линзы, а также позволила Наде склеить клеем длительного действия 2 самых маленьких пальца на обеих ногах, чтобы изменить походку. Она называла себя «Затяжкой», именем, присвоенным ей Надей из-за затянувшейся операции. У нее были свои обязанности на заводе, она ходила в длительные походы в пораженные болезнью леса, долго оттирала свои руки и ботинки после возвращения и делала то же самое перед едой или прикосновением к своей слизистой оболочке. Она читала книги, классику ушельцев Бакунина, Ильича и Люксембург, старых мертвых анархистов. Она прочитала «Память Каталонии» и почувствовала, что наконец поняла Оруэлла. Суть 1984 была в предательствах и манипуляциях. Когда она потеплела в своем отношении к доброму старому Джорджу, то вспомнила, что оказалось для нее громом среди ясного неба, что он отправил список имен своих друзей и товарищей женщине-полицейской, работавшей под прикрытием, в которую он влюбился. То есть он всех предал. И тогда решила, что совсем не поняла Оруэлла. Быть ушельцем означало не обманывать себя, что ты, мол, являешься уникальной снежинкой, признание того, что разные люди могут делать разные вещи, что все люди были достойны, и никто не был достоин чего-то больше другого. Все остальные являлись людьми, обладающими такой же бесконечной жизнью, как у тебя самой. Находясь в изоляции в этом самовольно занятом заводе, производившем сотни единиц бесплатной мебели ежедневно, она чувствовала, что люди являются сплошной помехой. Она ждала, пока в пищеблоке не станет мало народу, прежде чем спуститься из своего верхового помещения, чтобы взять сделанную украдкой пищу, избегая встретиться с кем-либо взглядом и стараясь как можно меньше разговаривать, чтобы при этом никого не раздражать. Это было худшее поведение ушельца. Восприятие общих ресурсов как пристанище для бездомных – не принимая при этом участия в жизни данного мирка. Она видела, как людей просили покинуть Б и Б за гораздо меньшие огрехи. Однако Надя что-то наговорила людям про ее печальное прошлое, так как все смотрели на нее с симпатией и никогда не осуждали за ее поведение. Чтение в одиночестве, увлечение идиотской игрой в телепатию, когда она притворялась, что знает, о чем думали люди, потому что якобы читала слова, проносившиеся из мозга одного человека в мозг другого, позволяли ей побороть то чувство, что она променяла бесконечный плен в бункере своего отца на принудительную изоляцию беглянки. Она попыталась проанализировать это чувство и пришла к признанию этого поворота в ее жизненном пути. Жить как затяжка, ни с кем не разговаривать, пытаться как можно меньше оставлять следов в этом мире, Надя стала ее ролевой моделью. Наемница и ее невероятная бдительность, которая требовала от тебя не только внимательности, но и отсутствия на месте. Чем больше она практиковалась, тем более естественной становилась действительность, за исключением приступов паники, когда она пыталась понять, не теряет ли она себя за этой искусственной личиной. Это было так неприятно, что она обрадовалась, когда они спустились и скрылись за деревянным фасадом будки охранника. Теперь она сидела здесь, смотрела на ставшие уже такими нечастыми для нее утренние лучи солнца на своей коже и наблюдала за похабной улыбкой Нади. Она боролась с тем, чтобы не вступить в решительную борьбу с этой реальностью. Ласка жадно пила свое шампанское, вкус которого ей никогда не нравился, а теперь, когда она вкусила жизнь в стране ушельцев, стал просто отвратительным. Формула ширпотребной зубной пасты и неприятный, нечистый запах утреннего дыхания. Однако, когда пузырьки и сладкая, холодная кислотность омыли ей язык, и отрыжка вышла из носа, забавно обжигая углекислым газом, она вдруг стала очень остро воспринимать реальность. Она вспомнила те времена, когда пила на показ предложенное ей шампанское на различных семейных мероприятиях, затем вкус белого кукурузного затора, который она с Сетом и Губертом и так далее потягивали, когда сбегали из дома ее отца, все то пиво и водку, которую они сделали в Б&Б, а затем... «Я свободна». «Дорогуша, ты свободна ничуть не меньше, чем любой человек в этом мире». Затяжка... Нет, Ласка поняла, что Надя была пьяна и пила уже довольно давно, с момента, когда ушла к какому-то своему тайнику, где держала шампанское. Она никогда не видела Надю в таком состоянии. Та была практически неуклюжей. Не сказать, чтобы от нее не исходило ощущение молниеносной смерти, просто эта молниеносная смерть казалась теперь веселой и даже сексуальной. «Поздравляю». Она поставила свой бокал с шампанским, потерла глаза и ощутила знакомое и внезапное раздражение от контактных линз. Импульсивно она вытащила линзы, свернула их пальцами, как козявки, и отбросила прочь, мигая слезящимися глазами, пока снова не стала четко видеть. Контактные линзы были оптически нейтральными, однако разница была безошибочно очевидной. Надя забавно смотрела на нее. Темно-коричневая кожа, пятна в линиях на ее ладонях, изгиб ее локтя, она тоже улыбалась. «Это значит, что я могу снова выйти в сеть? Могу позвонить друзьям?» «Ты можешь встретиться со своими друзьями, детка. Я даже знаю, где их найти». «Не знаю, что и сказать. То есть это просто замечательно. День рождения и Рождество, и твоя бар-мицва три в одном». Она сделала еще один долгий глоток шампанского и передала бутылку. Примечание: бар-мицва — еврейский праздник достижения ребенком религиозного совершеннолетия. Конец примечания. Ласка осмотрела свою, похожую на тюремную камеру, комнату, взглянула на свои скромные вещи, на свою одежду в стиле нормкор, которую принесла Надя, остановила взгляд на общих интерфейсных поверхностях, которые не пыталась подстроить под себя, чтобы случайно не оставить отпечаток пальца. В локальном хранилище лежали книги, которые она читала, но она без труда могла их заменить. Ей хотелось скорее уйти от всего этого. Даже когда она поняла, что их зашифрованное хранилище содержало записи, которые она вела в абсолютном одиночестве, ей было уже все равно. Это были записи затяжки, незнакомки, стремительно удалявшиеся в зеркале заднего вида. Она отпила из бутылки. Шампанское теперь не казалось сладким и выдохшимся. На вкус оно было просто замечательным. Должно быть, это чувство возникало у людей, пивших шампанское. Мощь и свобода. Чувство быть обязанным только тем, кого ты выберешь сам. Именно поэтому шампанское раньше было дрянным. Оно символизировало ее плен в редуоторности. Теперь же все было наоборот. Скорее всего, она больше никогда его не попробует. Она надеялась, что больше не придется его пробовать. Она выпила еще немного, дала сладкой струйке стечь по щеке и вниз по шее. Надя сидела на краю кровати. Маленькие белые зубы, квадратное лицо, голубые, как лед, глаза, заметные жилки на шее и мускулы на крепких руках, пунцовые щеки, дикий блеск в глазах. Импульсивно ласка потянулась вперед, и Надя перехватила ее руку. Ее ладонь была тверда от мозоли, прочна, как тиковое дерево. Ласка чувствовала через кожу ее пульс. Она подумала о Гретел, и ей захотелось поскорее уйти отсюда, сопротивляться первому импульсу, пробудившему в ней желание, однако мысли о Гретел еще сильнее завели ее. Она наклонилась вперед к Наде, их пальцы сплелись, так что Ласка едва не вскрикнула от боли. Ласка знала, что Надя хотела довести ее до той точки, где боль встречается с наслаждением. Такие моменты были полностью в ее власти. Она могла с точностью достигать их, как пилот спецназа, сажающий истребитель на авианосец, касаясь его с той уверенностью, которая и позволила безошибочно провести всю операцию. Когда они поцеловались, эти маленькие квадратные зубы вцепились в ее губу. Она томно застонала, прежде чем поняла, что издает какие-то звуки. Внутри нее как будто прорвало плотину. Чувства, скопившиеся внутри за долгие месяцы, проведенные то в одном, то в другом плену, длительная разлука с Гретел, желание скорейшей встречи — все затмило ее разум. Она сжала руку Нади, не опасаясь причинить боль, зная, что Надя несокрушима. Надя обняла ее свободной рукой, ласку тянула к этой женщине. Она поняла, что если не обращать внимания на силу Нади, та становилась маленькой и невзрачной. Прижимавшееся к ней тело сильно отличалось от тела Гретел, но и ее чувства к Наде и Гретел были полными противоположностями. Несмотря на страх и на ту боль, что наемница причинила ей, несмотря на то, что она похитила ее, Надя ее все-таки спасла. Она была здесь, такая живая, в отличие от большинства обитателей этого мира. Она с трудом освободила руку и дотянулась до ягодиц Нади, упругих, как теннисные мячи, просунула руку за пояс ее леггинсов, чувствуя трение кожи о кожу, которую так долго пыталась забыть. Ее рот наполнился слюной, пальцы изогнулись, нашли влажные завитки, скользкие складки, кончики пальцев проникли внутрь. Зубы Нади еще сильнее прикусили ее губу, так что она невольно отпрянула. Надя, не отпуская, последовала за ней. Было больно, было очень приятно. Она тяжело задышала. Надя резко вскочила и разорвала ее одежды четкими расчетливыми движениями. С нее можно было рисовать анатомические схемы. Тело, которое Ласка увидела еще в такси, с его странными сухими руслами рубцовой ткани, обтягивающей крепкие мышцы. Тяжело дыша и, наклоняясь к ней, краем глаза Ласка заметила, что левое предплечье Нади было несколько изогнуто, старый перелом, который неправильно сросся. Надя уклонилась от ее объятий, легла на бок, откровенно смотря своими холодными, сверкающими глазами. Она дотянулась до шампанского и сделала еще глоток. Затем выжидающе запрокинула голову. Ласка все поняла и стянула ее одежду. От этого откровенного взгляда она покрылась гусиной кожей. Снова потянулась к Наде, но та тут же закивала головой и уклонилась от объятий, продолжая внимательно смотреть. Глаза Нади блуждали по ее телу. Дыхание Ласки участилось. Этот взгляд не давал ей покоя. Надя могла разорвать ее на кусочки, принуждая ее к полному подчинению. Каждый нерв, каждый волосяной фолликул, казалось, наэлектризовался и ожил. Глаза Нади сузились, она лениво улыбнулась и стала гладить один из своих больших бледно-розовых сосков мозолистым кончиком пальца. Звук трения кожи о кожу был громким, громче, казалось, было только дыхание Ласки. Она положила руку на свою грудь и стала трогать ее так же, как делала Надя. Казалось, что это были не ее собственные пальцы. Казалось, что они принадлежали Наде. Синхронизируя свои движения с движениями Нади, у нее возникло ощущение, что ее нервная система вышла за границы тела. Надя кивнула и лизнула кончик своего пальца, затем вернула его на сосок. Ласка, как под гипнозом, повторила это движение. Чувство того, что тебя касается незнакомка, не было таким уж сильным, однако росло с ощущением погружения в глубокие холодные глаза Нади. Когда боковым зрением она увидела, что палец Нади спускается ниже, и повторила это движение, то невольно охнула. Она не мастурбировала долгие месяцы, ни с тех пор, как ее пленили, ни задолго до этого. Часть ее как будто отключилась, когда ее похитили. Однако все это время ожидала в предвкушении и, наконец, увидела свой шанс. Их руки двигались быстрее, взгляд туманился, дыхание становилось громче и чаще, начали раздаваться хлюпающие звуки. Когда она выгнула свою спину и застонала, Надя бросилась через всю постель, повалила ее на спину и погрузила лицо в ее межножие, быстро и безжалостно работая языком, положила руки на ее бедра, препятствуя любым ее попыткам увильнуть. Она же водила пальцами по коротким волосам Нади, выкрикивала какие-то бессмысленные слова, изгибала тело, как будто скакала на лошади. Ей было все равно, услышат ли ее. Не волновало, что чувствовала Надя. Ее застенчивость сгорела в одно мгновение, которое, казалось, никогда теперь не закончится. Когда она кончила, то осторожно отпустила Надю, почувствовала ее язык на внутренней стороне своих бедер, ощутила соки и слюну, остывающие под ее задом. Надя взобралась по ней, как змея, состоящая из одних мышц и жил. Она почувствовала свой запах и вкус на лице Нади, а ее бедра переплелись с ногами Нади, которая давила сверху всем своим телом. У Ласки кружилась голова от учащенного дыхания, шампанского, дробящего кости оргазма, но она все еще была полна животной похоти. Она перевернулась, взгромоздясь на Надю, понимая, что та просто разрешила ей это сделать, и в то же время осознавая, что это именно то, чего хочет Надя. Взяла женщину за запястье и завела их себе за голову, погрузив лицо в пучок волос под ее подмышкой, прежде чем перейти к ее груди, которую кусала все сильнее, чутко прислушиваясь к ответным вздохам и не отпуская при этом ее запястье. Надя толкнула ее своим телом и ласка отпрянула, взглянув прямо в глаза Наде. Они были расфокусированы, а дыхание ее было резким и неровным. «Ты этого хочешь?» — прошептала она. Ее рука опустилась ниже. Постоянное согласие было особенностью ушельцев. Она всегда задавала этот вопрос, поэтому то чувство, которое возникло у Нади, когда этот вопрос задали ей, было довольно экзотичным. Взгляд Нади на мгновение сфокусировался на ней. Надя прикусила губу и жалобно протянула «да». Поддавшись импульсу, ласка сказала «не слышу». «Да», — сказала Надя, — «да, пожалуйста». «Пожалуйста?» Подчинение этой женщины, способной убить человека сотнями разных способов, причем только голыми руками, до предела наэлектризовало помещение. Медленно, соблазнительно она опустила руку и приступила к работе. Бедра Нади кружились и извивались. Она остановилась, отпрянула и посмотрела той в глаза. «Ты этого хочешь?» «Пожалуйста», — сказала Надя, — «пожалуйста, пожалуйста». И еще поцелуи. Бедра Нади изгибались, она снова остановилась. «Ты этого хочешь?» «Хочу, пожалуйста». «Да, да, ласка, да, не останавливайся, пожалуйста». Они снова смотрели друг другу в глаза. Ласка выдержала ее взгляд. Ее пальцы чувствовали эти потрясающие ягодичные мышцы. Она ждала. Надя кусала губу, ее глаза блестели, ее кожа блестела от пота. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, не останавливайся, пожалуйста». Медленно она опустила лицо. Теперь она уже не останавливалась, она удерживала Избивающиеся бедра Надя прикладывала массу всего своего тела, чтобы следовать за ее движениями, а так кричала и рвала простынь своими изогнутыми, как когти, рукавами. Когда все закончилось, Ласка облизала пальцы и плюхнулась рядом с Надей, грудь которой поднималась и опускалась, как кузнечные мехи. Ее кожа была липкой от высыхающего пота, и Ласка забросила на нее ногу и руку, а сама присосалась к шраму на ключице у самого основания ее шеи. Замурлыкала Надя, очень приятно. Хороший прощальный подарок. Я вот тебе ничего не подарила. Ты сказала что-то насчет места, где сейчас мои друзья. Ну, это не назовешь подарком. Они оказались в скверной ситуации, даже с учетом того, что понятия они не имеют. Твой дефолтный мир с каждым днем становится все менее и менее стабильным. Существование ушельцев видится основной причиной дестабилизации, причиной, превалирующей над всеми прочими. Но не думай, что если тебе удалось сбежать от них пару раз, они перестанут тебя ловить. Мы можем отстроить все заново. Посмотри на Акрон. Новый Акрон, построенный на месте снесенных зданий, не желал оставаться кладбищем. Люди, стекавшиеся туда, чтобы отстроить город после того, как армии и наемники и охранники присоединились к возвращающимся местным жителям для строительства новых типов зданий, продвинутых домов для нуждающихся, согласно плану Верховной комиссии ООН по делам беженцев, которые разумно использовали энергию, когда дул ветер или светило солнце, а в остальное время система стояла в режиме гибернации. В многоэтажном жилье жилые помещения сменялись парниками и гидропоническими огородами, отходы жизнедеятельности человека использовались для удобрений, а сточная вода для поливки. Система улавливала выдыхаемый человеком углекислый газ и выпускала в воздух кислород. Это были практически космические колонии, заселенные бедняками из бедняков, адаптировавшие под себя и улучшавшие системы, которые другие бедняки улучшали до них, чтобы совладать со стихийными бедствиями, навалившимися на человечество. Гексы-юрты на окраинах служили чем-то вроде переходной зоны между дефолтным миром и новым типом постоянного поселения ушельцев. Сюда непрерывно стекались люди и уходили отсюда прочь, если решали, что Акрон совсем не для них. Акрон не был первым в ряде ушельских городов. Сначала были Лодзь, Кейптаун, Монровия. Но здесь был первый американский город, первый, который возник вследствие применения к ушельцам суровых мер. Этот факт поставил государственный департамент в щекотливую ситуацию. Ведь нужно было порицать появление поселения, функционально ничем не отличавшегося от тех иностранных поселений, возникновение которых Госдеп всецело поощрял. Я много слышал об Акроне. Как говорится, первый раз большая удача. Ему всего несколько месяцев. Завтра его могут сравнять с землей. Я была в Лодзе, когда там все началось. Однако первые попытки произошли вовсе не в Лодзе. В Кракове все закончилось плохо. Много смертей, очень много. Ужасная болезнь, бациллы в воде, никто не мог заставить аптеки печатать нужные лекарства. Ты слышала только о тех городах, где все получилось. Но было много других, где все завершилось крахом. Люди уходят, потому что они не нужны миру, мы обуза. Я слышала, что мой отец говорил об этом. Люди, которые хотят приехать в Канаду, люди, которые хотят иметь детей, люди, которые хотят, чтобы их дети выучили все, что нужно для неплохой жизни, мечтают о здравоохранении и безбедной старости. По его мнению, эти люди были совершенно лишними, разве что они давали возможность заполучить государственный подряд на предоставление самых дешевых продуктов питания или заселение их на территории бывших тюремных лагерей. Единственный плюс. Ты знаешь, сколько денег поднимает мой отец благодаря своей доле в частных тюрьмах Редуотеров? Он называет это своим фондом благосостояния ГУЛАГа. Примечание. Имеется в виду главное управление лагерей в СССР. Конец примечания. Надя загоготала и стала хлопать ладонью по бедру. «Я и забыла, насколько твой старик юморной!» «Не переживай, девочка, та кровь не на твоих руках!» Она уже на твоих. У меня на руках настоящая кровь. Эту же метафоричную кровь я как-нибудь допереживу. Но почему? Разве ты не видишь, что это сумасшествие? Почему этот мир должен влачить дальше свое существование, если системе больше не нужны люди? Система должна служить людям, а не наоборот. Посмотри на ушельцев. Если ты придешь к ушельцам, то сможешь заняться чем-то полезным, чтобы найти свое место в мире. Ушельство основано на той мысли, что все должны внести свой вклад в общее дело и получить все, что нужно для хорошей жизни – постель, крышу над головой и еду, а также некоторые дополнительные вещи для тех, кто не способен работать, как все. В стабильных ушельских местах проблема одна – недостаток людей. Поздравляю, ты поставила в заслугу неэффективность труда. Если для выполнения той же работы тебе требуется больше часов, чем другим, это вовсе не является идеологическим триумфом. Однако здесь Ласка оказалась на своей территории. Ведь такие разговоры часто начинались за обеденным столом ушельцев. Ты права, это до безумия нелепо. Будь все так, мы были бы полными идиотами. Но все не так. В дефолтном мире ненужные люди работают, перенапрягая свои задницы, выпрашивают деньги, клянчат всякую дерьмовую работу, заставляют детей использовать интерфейсные поверхности для работы в том обучающем программном обеспечении, которое только можно найти и на которое можно положиться. Единственное, что им не разрешают делать, это тратить все эти трудовые часы на выращивание пищи для себя, на строительство собственного капитального дома или каких-нибудь дворцов культуры. Потому что система, контролирующая земли, которые должны использоваться под дома, дворец культуры и продукты питания, решила, что эти земли лучше использовать под различные другие цели. Если ты заведешь речь о бесполезности фешенебельных ресторанов, то мне останется лишь посмеяться. К твоему сведению, на следующей неделе у меня забронированы места в 6 из 7 лучших ресторанов мира, и уже есть билеты на сверхзвуковые лайнеры, чтобы туда добраться. Рестораны — это круто. У нас, у ушельцев, есть места, где мы тоже можем вкусно поесть. Иногда тебя могут попросить помочь повару. В Б&Б это была очень популярная работа. Люди соревновались друг с другом, чтобы ее получить. Было честью впустить постороннего человека на кухню. Дефолтный мир организован таким образом, что только некоторые люди могут себе позволить питаться в ресторанах. Поэтому лишь немногие могут там работать. В ушельстве все едят тогда, когда захотят. И это создает достаточно возможностей для труда, приготовления пищи, выращивания всякой всячины, уборка. Новые ушельцы все не могут найти достаточного для себя объема работы и переживают, что они недостаточно заняты, чтобы работать, компенсируя все то, что они потребили. У нас больше автоматизации, чем в дефолтном мире, а вовсе не меньше. А количество человека-часов, которые необходимо, чтобы сделать тебя сытым и счастливым на целый день, гораздо меньше, чем в той неэффективной системе, которая выстроена в дефолтном мире, где приходится лезть из кожи вон, чтобы получить жалкие объедки. У меня таких проблем не будет. Я буду сиборитствовать, глядя на то, как слуги нарезают для меня виноградины тонкими дольками. Через год я буду ходить в тоге с лавровым венком на голове. Ну, из тех зот, что я знаю, так живут только наркоманы и банкроты. Настоящие зоты похожи на моего отца. Они работают столько же часов, сколько любой бедняк. Быть зоттой значит постоянно беспокоиться, что ты еще недостаточно зотта. Работать, не покладая рук, чтобы твоя гора золота стала больше, чем горы золота у всех остальных уродов. Нисколько не сомневаюсь, что за последние 10 лет сон моего папаши не продолжался дольше 8 часов. Если бы не медицина, этот пердун уже умер бы от 10 сердечных приступов и 20 инсультов. Но никто его не заставляет. Знаешь, это правда. Ты работала на зот, встречала среди них ленивых? Конечно. Она была алкоголичкой или сидела на колесах? Ну, можешь не говорить. Это просто ошеломляет, что люди, имеющие больше денег, чем могут потратить, гробят каждый час своего времени, чтобы получить еще больше. Ушельцы, у которых ничего нет, совершенно ни на кого не похожи в дефолтном мире. Они ведут себя как дети, которые еще ничего не знают про распорядок дня. Они валяются как подростки, которые сбежали из школы, залезли на крышу и ничего не делают часами. Они занимаются тем, о чем другие люди только мечтают. Ах, если б я была богатой! Юмор в том, что богатые люди не могут позволить себе этим заниматься. Я понимаю, в чем тут юмор. Не надо тыкать меня в него лицом. Если уж мы заговорили о зотах, то надо все расписать по пунктам. Они не критично мыслят о деньгах. Надя приподнялась на локте, их тела на мгновение прилипли друг к другу из-за подсохшего пота. То, что ты рассказываешь, ни для кого не секрет, мисс бывшая Зотта. Я старше тебя. Я провела много лет в обществе таких зот, как ты. Но ты не понимаешь одного — все нестабильно. Не будет никакого дефолтного мира и ушельского мира, между которыми до скончания века идет перетекание народа. В обществе, где есть богатые люди, а все остальные по-настоящему бедны, царит неизбежная нестабильность. Но если есть богатые и бедные, то нужно объяснить, почему некоторые имеют так много, а все остальные так мало. Нужно придумать, почему это справедливо. В прошлом столетии богатые обеспечивали стабильность, отдавая остальным часть средств через налоги, образование и так далее. Государство всеобщего благосостояния. Люди могли стать богатыми. Изобрел что-нибудь и стал богатым, даже если родился в бедной семье. Но те зотты, ну тогда еще не зотты, так гиганы или миганы, позволяли облагать свои деньги налогами, потому что это было дешевле, чем оплачивать частную службу безопасности и официальное видеонаблюдение, которое было необходимо для сбережения своих богатств на тот случай, если система вдруг перестанет быть стабильной из-за образовавшейся пропасти между ними и всеми остальными простыми людьми. Частная служба безопасности из таких, как ты? Ну, конечно, из таких, как я. Чем бы я занималась, если бы не защищала богачей от поднятия на вилы бедняками? Когда технологии значительно удешевили средства наблюдения, расчеты изменились. Они могли накапливать больше денег, свято веря, что богатство вызвано соответствующим образом жизни. Они вернулись к идее данных свыше королевских прав. Люди рождаются богатыми, потому что судьба к ним благосклонна. Было гораздо менее затратно контролировать людей, которым не нравилась эта идея, используя для этого идеологию, бросавшую людям хлебные крошки в поддержании сказки о том, что награды даются за добродетель. Как ты сказала, очень богатые хотят получить еще больше. Если деньги стали мерилом достоинства, ну, значит, чем больше у тебя денег, тем ты более достоин. Они говорят, таким образом мы оцениваем производительность. Зотта играют, чтобы выигрывать. Это как войны олигархов в России. Богатые люди замечают, что старые школьные друзья сколотили соблазнительное состояние, и начинается игра без правил. Теперь ты одна из них. Нет, я богата, но я не зотта. Все достигло критической точки. Куда повернет дальше, никто не знает. В ближайшие месяцы прольется кровь. Мне не нужны деньги, чтобы показать кому-то свою эффективность. Деньги нужны, чтобы купить свободу. Свободу быстро перемещаться в другие места, свободу покупать нужную тебе еду или оплачивать медицинские расходы. Ласка, я пережила больше, чем все твои друзья-ушельцы в своих тайных норках. Я планирую выжить в этом хаосе. Очень надеюсь, что у тебя все получится, совершенно искренне сказала Ласка. Взаимно. Надя свесилась с кровати, чтобы достать чулки.